Из капсулы с хлопком вылетела мутная пленка, которая постепенно начала принимать форму полусферы. Через 30 секунд на Земле появилась прозрачная полусфера размером около 2 метров в диаметре. Пленка под воздействием углекислого газа, которого в атмосфере было очень много, моментально затвердела и стала прозрачной. Небольшой клапан в куполе был приветливо приоткрыт для усталого путника. Денис засунул в спасательную сферу рюкзак и на коленях забрался внутрь. Закрепив фонарь на магнитное крепление шлема, он отодрал защитную пленку с клеевого слоя на клапане и, следуя инструкции, расправил ткань и соединил края. Под воздействием химической реакции края клапана моментально затвердели, герметично запечатав сферу. Из капсулы, закрепленной снизу купола, начала активно выделяться воздушная смесь. Она же производила фильтрацию углекислого газа. Сфера была рассчитана на спасение одного человека в течение 24 часов. Если использовать картриджи из скафандра, то можно было продержаться намного дольше. Каждый дополнительный человек в сфере уменьшал время работы капсулы в 2 раза. Денис с осторожностью поднял визор и вдохнул воздух. Ему не терпелось поскорее утолить жажду. «Вроде бы все нормально, дышать можно», — подумал он. После этого он начал извлекать из рюкзака бутылки водой, которая превратилась в лед. Глядя на воду, которая стала еще ближе и доступней, парень испытал еще более сильную жажду, чем до этого. Ему хотелось поскорее залить в рот вожделенную влагу, но из бутылки не удалось выжать ни единой капли. Острым ножом ему удалось расковырять одну из замерзших бутылок с водой и расколоть содержимое на маленькие льдинки. С лицом полным блаженства и неги Шумовский засовывал в рот лед и рассасывал его. Живительная влага по каплям поступала в его обезвоженный организм и дарила наслаждение. Вторую бутылку с водой, скрипя зубами от холода, он засунул себе в скафандр, намереваясь растопить лед теплом своего тела. После утоления жажды он принялся за еду. Брикет из сухпайка быстро был поглощен. Довольный Денис растянулся на дне сферы, подложил под голову рюкзак и провалился в сон. Яркий свет фар осветил сферу и разбудил парня. Денис в панике начал доставать из кармана пистолет и пытался рассмотреть противника, стоящего у внедорожника. В шлеме по внутренней связи раздался незнакомый ему язык. Каждый слог произносился с отдельной интонацией, из-за этого речь характерно скакала по высоте звучания. «Китайцы», — удивился Шумовский и посветил фонарем в ответ. Марсоход в коричневых тонах имел на капоте изображение китайского дракона. Возле него стояли 2 человека в оранжевых скафандрах. У каждого из них на груди был изображен красный флаг с желтой звездой. Денис переключил трансляцию из шлема на коммуникатор, который активировал автоматический переводчик. После этого парень с легкостью начал понимать китайскую речь, которая с минимальной задержкой переводилась на русский. «Эй, помощь нужна, что случилось?» Да, его речь точно так же начала переводиться с русского на китайский. «Мой марсоход разбился в 100 километрах отсюда. Он во время песчаной бури рухнул в кратер. Я раненый, совсем обессилен». «Окей, мы поможем тебе», — ответил ему тот же мужчина. «Убери оружие и закрой визор». Он убрал пистолет обратно в карман, закрыл визор и включил подачу воздушной смеси. Спасатели подошли к сфере и с помощью ножа прорезали клапан. «Можешь идти?» — склонился над входом один из китайцев. «Да, я могу ходить», — попытался кивнуть Денис, но в скафандре кивок не вышел. «Отлично», — продолжил китаец. «Собирай вещи и направляйся в марсоход, мы отвезем тебя в нашу колонию». Шумовский быстро собрал свои нехитрые пожитки и выбрался через проделанное отверстие. Оказавшись в герметичной кабине внедорожника, он последовал примеру своих спасателей, откинул визор и отключил подачу воздушной смеси. Для него узкоглазые мужчины были на одно лицо. «Спасибо за помощь», — улыбнулся он. «Я уже 3-й день иду в сторону колонии в 22». Азиат удивленно присвистнул и внимательно осмотрел спасенного парня. «Тебе повезло, парень. Мы как раз едем в колонию в 22». Денис с облегчением выдохнул и поудобнее расположился в кресле внедорожника. «Меня зовут Ли Цин», — представился собеседник, который сидел перед ним. Второй китаец управлял внедорожником, ему было не до разговоров. «Денис», — улыбнулся в ответ парень. «Денис, как ты попал в эту переделку?» «Я приехал в гости к своей невесте Яне», — начал с вдохновением врать парень. Он в последнее время так много врал, что казалось, будто забыл, как говорить правду. «У нее был свой жилой модуль в колонии в 22, там мы и собирались жить. После окончания ее вахты нас вызвались довести до колонии в 22 коллеги моей девушки. У коллег твоей девушки был марсоход, удивленно приподнял брови Лицин. В том-то и дело, что был. Они занимались строительством колоний, печально вздохнул Денис. В ту ночь поднялась сильнейшая песчаная буря. Мы ехали почти на ощупь. Яна умоляла Вадима остановиться, но он лишь отмахивался и убеждал всех, что прекрасно ведет марсоход по приборам. Глупый поступок. Покачал китаец головой из стороны в сторону. «Тебе удалось выжить?» «Согласен, поступок глупый», — развел руками Шумовский. Внезапно внедорожник потерял опору под колесами и полетел вниз с обрыва в кратер. Я перед падением успел отстегнуть ремни, закрыть визор и включить подачу воздушной смеси. Я очнулся лежа на земле. За пеленой пыли и песка я не заметил, что автомобиль уже догорел, ему пришлось постараться, чтобы изобразить дрожащие губы. Его руки крепко сжали подлокотники. Китаец с любопытством ожидал продолжения. Парень продолжил. Когда я добрался до остова внедорожника, то обнаружил, что все пассажиры погибли. Они все ушли на тот свет. Он внезапно подумал о том, что китайцы могут отправиться на поиски марсохода, поэтому добавил. Я на скорую руку похоронил их тела. Прими наши соболезнования. Денис изобразил скорбную улыбку Лицин. «Нам очень жаль твою невесту и ее друзей. Откуда же у тебя снаряжение?» «Мне удалось найти часть снаряжения, выпавшие из автомобиля при падении. Навигация не работала из-за пылевой бури, поэтому я наугад отправился в путь, надеясь, что движусь в сторону колонии. Мне повезло. Когда буря стихла, удалось поймать сигнал спутника на дне кратера, и я смог определить направление и продолжил путь к колонии. Система подачи воды в скафандре отказала при падении. Все трое суток я мечтал сделать хоть глоток воды. После долгого подъема по отвесным скалам, когда силы были уже на исходе, мне пришлось воспользоваться аварийной сферой. Я поражен твоему стремлению жить, парень. Лицин протянул ему бутылку воды, которую Денис принял с удовольствием. Как ты смог подняться вверх по отвесным скалам разлома Дайнер? Я вырос на Урале, он ненадолго присосался к горлышку бутылки, чтобы дать себе время придумать правдоподобную ложь. В детстве я часто ездил в горы и занимался скалолазанием. Мы уже подъезжаем к колонии, продолжил китаец. Скоро тебе окажут помощь и ты окажешься в безопасности. Спасибо большое. Мне повезло, что вы встретились на моем пути. Шумовский с жадностью осушил бутылку крупными глотками. Мы ехали из удаленной станции. Китаец расслабленно откинулся на спинку кресла. Проверяли генератор. После бури Ванха решил срезать путь и проехать вдоль разлома. Таким образом, мы случайно заметили твою аварийную сферу. Внедорожник резко остановился. Денис сквозь сильно тонированные стекла увидел гермоворота терминала. «Приехали, друг», — сухо улыбнулся Лицин. Ворота медленно открылись. Внедорожник заехал в шлюз. После выравнивания давления и очистки внедорожника от марсианской пыли сжатым воздухом они проехали в основной бункер колонии. «Пойдем, Денис», Лицин открыл боковую дверь и спрыгнул на металлический пол. Около внедорожника стояла группа людей в белоснежных защитных комбинезонах радиационной защиты. На удивленный взгляд парня Лицин ответил. «После того, как ты долгое время пробыл на поверхности Марса, ты мог подхватить огромную дозу радиации. Тебе нужно будет пройти обеззараживание в специальной камере». «Да, я помню», — нахмурился Шумовский. «Мне парни рассказывали о чем-то таком, но я чувствую себя нормально. Лучевая болезнь может наступить в течение нескольких дней», Лицин развернулся к внедорожнику. «Правило есть правило». Люди в белых скафандрах проводили Дениса в комнату, которая располагалась за мощными стальными дверями. Его досконально проверили дозиметром, после чего один из медиков жестами приказал ему снять шлем. Денис снял шлем и отложил его в сторону. Тот же медик сложил колечком большой и указательный пальцы, показав ему общепринятый знак «Все нормально». После этого медики покинули комнату, оставив Дениса наедине. Подул теплый воздух, который приятно обдувал измученное лицо парня. Сладостный аромат наполнил помещение. В следующее мгновение Дениса резко потянуло в сон. Когда он попытался подняться с лавочки, его повело в сторону. Тело его совершенно не слушалось и стало ватным. Не в силах удерживать равновесие, Денис упал на холодный пол. От него ускользнуло, что за ним наблюдал через стекло Лицин, который к тому момент снял скафандр и остался в одном обтягивающем нательном белье. Полковник внутренней разведки Китайской Народной Марсианской Республики широко улыбнулся, когда убедился, что Денис потерял сознание. Два дня назад они задержали на границе территории колонии в 22 парочку российских диверсантов из частной военной компании российских колоний. После непродолжительных пыток парни быстро рассказали о своей цели. Они искали молодого человека, который обладал сверхспособностями. Их целью было уничтожить его любыми способами. При себе они имели несколько дронов с огромным запасом взрывчатки, которого хватило бы для уничтожения целой колонии, и крупнокалиберные бронебойные винтовки. Диверсанты перед смертью не забыли рассказать о еще 5 группах наемников, которые искали беглеца вдоль кратера и разлома. Разведка КНМР их тоже ликвидировала. С помощью спутника и множества разведывательных дронов им удалось засечь объект, когда он с упорством обезьяны карабкался наверх из разлома по отвесным скалам. На задержание объекта выехал сам полковник Лицин. От успеха операции зависело очень многое. Дениса быстро обнаружили спящим в аварийной сфере. Представившись техниками колонии, они быстро вошли в доверие к объекту и предложили ему помощь. Операция по задержанию и обезвреживанию объекта прошла как по маслу. Лицин расположился в своем кабинете и принялся заполнять отчет о проделанной работе. Через несколько часов, когда завершится сканирование пленника, он лично проведет его допрос и выяснит всю подноготную. Естественно, полковник не поверил ни одному его слову. Он уже мысленно навесил себе на плечи генеральские звездочки. Поймать и исследовать человека со сверхспособностями удается редко, в смысле никогда. Если исследования окажутся удачными, в чем Лицин ничуть не сомневался, то его страна опередит конкурентов в военном превосходстве. Полковник был уверен в том, что Денис является успешным экспериментом русских по созданию суперсолдата. Подобный проект существовал в Поднебесной, но пока китайские ученые не добились особых успехов. Образец суперсолдата даст солидный толчок китайской науке. В том, что парень суперсолдат как минимум по физическим возможностям, полковник не сомневался. Он лично со спутника наблюдал за его 10-метровыми прыжками. Если добавить к этому тот факт, что парень трое суток без воды и сна шел по Марсу, то любые сомнения развеются. Нормальный человек на подобное не способен. Глава 20. Денис пришел в себя от усыпляющего газа совершенно голым и прикованным к стене мощными цепями. Металлический ошейник сильно сдавливал шею. Две автоматические турели под потолком были нацелены на пленника. Через несколько видеокамер за его каждым движением внимательно следили. Перед ним, расположившись на высоком стуле, сидел Лицин в военной форме с погонами полковника. За ним стояли двое крепких парней в бордовой форме без отличительных знаков. Их взгляды, направленные на Дениса, были беспристрастными, словно он был вещью, а не человеком. Перед китайцем стояла небольшая тележка, на которой лежали разнообразные медицинские инструменты различных видов и форм. При осознании ситуации, в которой он оказался, Шумовского бросило в жар, а лоб покрылся испариной. Он не мог отвести взгляда от ужасающих пыточных инструментов. Сглотнув ком в пересохшем горле, он спросил: «Где я и кто вы такие? И почему вы меня приковали? Отпустите меня немедленно». Он попробовал цепи на прочность. Мышцы под кожей вздулись буграми, но цепи оказались очень прочными, им его потуги были как слону дробина. Лицин усмехнулся, наблюдая за неудачной попыткой парня освободиться. «Дорогой Денис Олегович Шумовский». На русском почти без акцента начал он и поднялся со стула. Денис внимательно следил за китайцем. Лицин был высоким и крепким мужчиной в возрасте примерно чуть старше 40 лет. Его виски уже покрыла седина, а холодный взгляд темных глаз излучал опасность. Каждое его движение было резким, словно выпад хищника, который пытается поймать свою жертву. «Мне стало очень интересно», — продолжил полковник, — «с какой целью тебя пытались убить наемники и что за сверхспособностями ты обладаешь? Это ошибка». Дергаясь на цепях, прохрипел пленник. «Меня зовут Лицин, полковник внутренней разведки и начальник службы безопасности колонии КНМР. И поверь мне, ошибок здесь не бывает». «Вы ошиблись», — в надежде на чудо продолжил Денис. «Я ничего не знаю. Я всего лишь приехал к своей невесте. Мы нашли у тебя документы гражданки Яны Ивановны Шапко, бывшей жительницы колонии в 22, которая скоропостижно скончалась несколько дней назад прямо на рабочем месте от небольшой дырочки в своей тупоголовой башке», — ухмыльнулся Лицин. «Если ты думаешь, что мы не знаем о том, что она шпионила на Малютина, то ты глубоко ошибаешься, парень». Полковник взял с тележки длинный тонкий скальпель с изогнутым лезвием и медленно направился к пленнику. «Я ничего не знаю, отпустите меня!» – истерично закричал Денис. От вида скальпеля его окатила волна ужаса и навалилась волна воспоминаний о заточении в лаборатории. «Яну убили какие-то придурки, а мне чудом удалось сбежать». «Конечно, чудом!» – полковник угрожающе поигрывал скальпелем. «Я бы это так и назвал. Человек, который голыми руками убивает 4 профессиональных наемников, это же чудо!» Прищурив и без того узкие глаза, Ли Цин подошел к пленнику. Его выпад был быстрым и резким, как выпад змеи, после чего скальпель уперся в живот парня. «Денис, ты так и будешь мне врать? Я вам честно говорю», — Шумовский захрипел, повиснув на цепях. «Я не знаю, кто это был, зачем они убили девушку и пытались убить меня. Наручи глубоко врезались в кожу на запястьях и надежно зафиксировали тело пленника в беззащитной позе». «Тогда продолжим». Полковник с улыбкой вивисектора сильнее надавил на лезвие. Денис опустил взгляд и увидел, как его живот вместе давления лезвия стал серебристым. «Очень интересно». Туда же смотрел Ли Цин. «Новые импланты». Он еще сильнее надавил на скальпель. Лезвие уперлось и не желало идти дальше, словно воткнулось не в кожу, а в стальной лист. Изумленный офицер предпринял еще несколько попыток сделать надрезы на коже пленника, но это привело к тому, что Шумовский весь покрылся серебристым налетом. Хладнокровную улыбку полковника сняло как рукой. Озадаченно он перебирал орудия пыток, чтобы принести боль и страдания пленнику. В ход пошли и режущие, и пилящие инструменты, но они совершенно не наносили вреда парню. Денис был очень напряженным и молчаливо пытался найти выход из сложившейся ситуации. «Превосходно!» – обрадовался полковник. Его лицо излучало восторг. «Теперь ясно, зачем тебя искали русские. Неуязвимая кожа – это же секретная армейская разработка. Денис, или кем бы ты там ни был, я очень рад, что ты попался ко мне в руки. Мое начальство обязательно оценит тебя по достоинству». Мучитель взял в руки портативную горелку, из которой вырвалось синее пламя. Он приблизил огонь к груди пленника, которую начало нагревать. Денис чувствовал, как тепло от пламени проникает в его тело, но оно не приносило ему боли. Его окатывали отчаяние и страх. Тело словно жило своей жизнью. Оно пыталось дать понять хозяину, что нужно искать спасение. Изумительно. Это просто невероятно. Ли Цин с задумчивым видом изучал подопытного. «Интересно, а как твоя кожа переносит электричество?» Денис дернулся и крепко сжал губы. «Что, нет желания попробовать?» Полковник воодушевился, увидев реакцию пленника, и взял с тележки шокер. «Обещаю, будет очень больно». В следующее мгновение по помещению разнеслось жужжание электрической дуги. Электроды коснулись серебристой кожи на руке парня и разразились мощной электрической дугой. Денис слегка улыбнулся. Наниты жадно впитывали электрический разряд. В следующий миг парню стало очень легко. Его переполнили сила и мощь. «Да что ты такое?» Полковник гневно откинул в сторону бесполезный шокер. Его стало бесить молчание пленника и тщетные попытки причинить ему боль. Его считали профессионалом своего дела. Его руками были добыты множество государственных тайн и другая важная информация. «Держите его крепко!» Чуть ли не в бешенстве сквозь зубы процедил он. Двое молчаливых парней вышли из-за спины полковника. Для Шумовского они были на одно лицо, словно братья-близнецы. Полковник вооружился тонкой иглой. «Прижмите его к стене». Его лицо перекосило от ярости. «Мне нужны его глаза. Вряд ли там есть у него неуязвимая броня». Молчаливые солдаты крепко схватили Дениса за предплечье и прижали к холодной стене камеры. Киберимплант правой руки одного из солдат прижал голову Шумовского к стене, и тем самым надежно ее зафиксировал. Денис почувствовал знакомую дрожь в теле и не стал сопротивляться нанитам. Терять уже было нечего, а так может выйти, что он получит путь к свободе. Серебристый налет молниеносно покрыл тела противников. Пытаясь добраться до их имплантов, они разрушали мышечные ткани и кожу, причиняя максимальную боль и страдания жертвам. В следующее мгновение маленькое помещение наполнили громкие болезненные вопли. Полковник испуганно отпрянул от пленника и отступил к стене. Широко распахнув глаза, он в ужасе наблюдал за тем, как за считанные секунды его двое солдат превращались в трупы. Произнеся тарабарщину на китайском языке, он поспешно скрылся за дверью. Тела китайцев упали на пол в паре сантиметров от ног Шумовского. Его изо всех сил тянуло к брошенным нанитам, которые отделились от колонии. Большим пальцем правой ноги ему с трудом удалось дотянуться до одного из трупов, и наниты с тела устремились обратно к нему. В течение пары минут ему удалось дотянуться и до второго бойца и также забрать с его трупа часть нанитов. Стоило парню закончить пополнять колонию нанитов, как комнату заполнил сладковатый газ. Денис узнал этот аромат и задержал дыхание. В течение 3 минут ему удавалось задерживать дыхание. Сердцебиение замедлилось и уменьшилась активность организма. Но в итоге он не выдержал. Предательский вдох отправил его в крепкий сон, а тело безвольно повисло на цепях. Яркий искусственный свет сильно резал глаза Дениса. Он оказался в белоснежной небольшой комнате, прикованный к кровати мощными стальными браслетами. На его шее все так же был надет металлический ошейник. На груди у него были закреплены разнообразные датчики, от которых к стене тянулись провода. Через минуту к нему заглянула целая комиссия людей в белоснежных халатах. Все они были азиатской внешности и говорили на китайском, которого парень не понимал. Переводчик в коммуникаторе не работал, как сам коммуникатор. Наконец, после долгих обсуждений от группы ученых или докторов к нему на русском языке со страшным акцентом обратилась молодая девушка. «Здравствуйте, Денис. Не бойтесь, мы вам не причиним вреда. Мы с моими коллегами пытаемся понять принцип работы ваших симбиантов. В ближайшее время вы будете жить здесь, а мы вас будем изучать. Я вам не подопытный кролик, суки узкоглазые». От ярости он только и мог, что пучить глаза и широко раздувать ноздри. «Отпустите меня». Он попытался резким рывком встать, но тело оказалось надежно зафиксировано на кровати. «Нельзя ругаться», — склонился над ним один из пожилых мужчин в белом халате. Его сморщенное лицо украшали толстые очки, что в нынешнее время с широким распространением имплантов выглядело архаизмом и дикостью. «Будь аккуратным и получить свободу». «Да пошел ты в жопу, коновал косоглазый». Денис смачно плюнул ему в лицо. Мужчина попытался увернуться от плевка, но из-за столпотворения в палате не сумел. Слюна достигла своей цели, попав доктору точно в лицо. Коллегия ученых после того, как пожилой мужчина утерся рукавом халата, перестала обращать внимание на подопытного. Они покинули помещение, оставив парня лежать в одиночестве. Шумовский скучающе разглядывал потолок и мысленно корил себя за произошедшее. В попытке сбежать от наемников Малютина он угодил в лапы других психопатов. Его снова ожидала участь лабораторной крысы. Он не сомневался в том, что китайские ученые разберут его тело до последней молекулы, пытаясь отделить наниты от его тела. Проклиная себя за беспечность, Афину Ила Яковлевича за его безумный эксперимент, он не заметил, как уснул. Пленник приподнял голову от койки и посмотрел на того, кто зашел к нему в камеру. Это была девушка невероятной внешности. Такого количества имплантов в одном человеке Денису видеть не приходилось. Половину черепа и лица прикрывала металлическая пластина. Левый глаз был кибернетическим протезом с зеленоватой подсветкой, почти незаметной при ярком свете. Часть уцелевших длинных волос, покрашенных в зеленый цвет, лежала у нее на плечах. На ней был короткий медицинский халат, который плотно облегал подтянутое и стройное тело. Тонкая белая ткань подчеркивала контраст светлой кожи и темных матовых имплантов. Девушка-киборг направилась к заключенному. Создавалось впечатление, что она состояла из металла, а не из плоти. Стальные протезы ног, обутые в обычные сапоги на магнитной подошве, издавали громкий гул, пока она шаг за шагом приближалась к прикованному к каталке парню. Киберпротезом левой руки из матированного металла до самого плеча, который отдавал холодом, она резко откинула покрывало с обнаженного пленника. «Доброй ночи, Денис», — заговорила она на чистом русском. «Я твой куратор Ильга. Я буду следить за твоей жизнью и курировать твое содержание. Очень приятно познакомиться, Эльга», — язвительно ответил он, не сводя с нее глаз. «Предвидя твой неуместный вопрос», — холодным тоном продолжила она, — «отвечу сразу, неудачный эксперимент, повлекший за собой взрыв. Доктор Цишас собрал меня заново из остатков моего тела, разбросанного по лаборатории. Заодно он реализовал свой новый эксперимент. Я его гордость в киберстроении». Под конец в ее голосе прозвучала печаль, а в ее единственном натуральном глазе промелькнули секундная грусть и боль. Коллега по несчастью, кривая болезненная ухмылка исказила лицо парня. «Ты такая же игрушка и подопытная крыса безумного доктора, как и я. В таком случае перестань рассматривать меня, словно игрушку на витрине магазина, и приступим к делу». Резко огрызнулась девушка и стянула простынь с парня. «К какому делу?» — прищурился он. «Извлечению твоих нанитов», — продолжила Эльга. «Доктор Цишас уже ждет тебя в своей лаборатории». «Бля-я-я, С огорчением протянул Денис. Девушка нажала ногой на рычаг, после чего его койка превратилась в каталку. «Будь паинькой, и, возможно, ты будешь жить», — одарила она его скупой улыбкой. Она толкнула каталку в открывшуюся дверь. «Можешь даже не пытаться сбежать, наручники и цепи сделаны высокоэнтропийного сплава. Ты сможешь порвать цепь только если привяжешь себя ею к двигателю шаттла». После этого Денис прекратил свои потуги ерзать на каталке в попытке ее перевернуть. За дверью камеры опасного пациента ожидали двое хорошо вооруженных парней азиатской внешности, которые на взгляд выходца из российской глубинки были точной копией друг друга. Схожести им добавляла идентичная темно-красная униформа, которую дополняло вооружение в виде двух укороченных автоматов. Парни подхватили каталку и повезли Дениса по длинным коридорам станции. Стальные потолочные панели и серые бетонные стены мелькали беспрерывным потоком. «Они что, близнецы?» — кивнул в их сторону парень. «Нет», — Эльга покачала головой из стороны в сторону. «Это еще одна гордость доктора Цишаса. Клоны, клоны», — брови Дениса от изумления поползли на лоб. «Они же запрещены. Даже разработка подобных технологий может повлечь наказание. Это на Земле нельзя создавать клонов, а тут на Марсе никто ничего не запрещает», — спокойно ответила девушка. «Это метка для ученых. Здесь на богом проклятой планете можно создать любое чудовище, которое взбредет в голову, и потом выгодно его продать военным. Ты думаешь, что все импланты в виде протезов, модулей памяти и сопроцессоров управления дроидами создавались для обычных людей?» Парень не успел ответить, как Эльга сама продолжила. «Нет, это все разработки для военных, которые потом пошли в массы. Даже андроиды, которых сейчас повсеместно используют, изначально создавались в качестве универсальных солдат, которым будут незнакомы страх и боль. Болванчики, которые должны были беспрекословно выполнять любую задачу». Денис по ассоциациям мог припомнить лишь микроволновые печи. Изначально микроволны исследовали, чтобы создать новое оружие. В итоге появился удобный бытовой прибор для разогрева пищи. Тем временем Эльга продолжала свою речь. «И даже ты со своими нанитами всего лишь очередная попытка создать могущественное оружие. Судя по всему, весьма удачное. Я читал отчет Лициня о проведенном допросе. Поверь, парень, ты первый, кого я вижу целым после этого маньяка. Да, я нехило его расстроил и вывел из себя», — злорадно ухмыльнулся Денис, обрадованный тем, что хоть как-то сумел досадить этому китайскому любителю пыток. Каталку вкатили в лифт, который с огромной скоростью устремился вниз в глубину шахты. «Надеюсь, чертей там нет?» — через силу пошутил Денис. «Очень глубоко спустились?» «Нет», — здоровая часть лица девушки выглядела напряженной. «Там живет сам дьявол, и он ожидает тебя в своей лаборатории». Шумовского вкатили через герметичный шлюз в просторное помещение. Прочные бронированные ворота шлюза и глубокое залегание яруса отлично защищали от побега. Целый ярус колонии, спрятанный глубоко под землей, являлся огромной лабораторией, в которой проводились жуткие эксперименты. Пленника везли по коридорам, по сторонам которого располагались стальные бронированные двери в изолированные боксы, в которых содержались подопытные. Некоторые боксы были оборудованы стеклянными панелями на всю стену для более удобного наблюдения за пленниками. Глава 21. Подопытного прокатили мимо трех лаборантов в герметичных костюмах, которые вели на удавке жуткого мутанта. От его вида Дениса едва не вырвало. Вместо лица у него было безликое месиво из мышц, дряблой кожи и клочков волос. Глаза как таковые отсутствовали. Пустые глазницы смотрели вперед пугающей пустотой. Крючковатые руки разной длины достигали колен создания, а ноги были вдвое короче, чем у обычного человека. Когда каталка Дениса поравнялась с ужасным созданием, оно резко замерло и внимательно посмотрело в сторону Дениса пустыми глазницами. «Смерть, опасность, убить!» — словно из бочки, прозвучал голос мутанта. Шумовский отвернулся от мутанта, в ужасе переваривая его слова и пытаясь позабыть его страшный взгляд. «Очень интересное предсказание», — заметила девушка-киборг. «Нужно будет сообщить Цишасу о нем». «Предсказание?» — изумленно вскинув брови Шумовский. «Да», — кивнула Эльга. «Это Арис, телепат-оракул, клон с множеством генетических изменений и пока только опытный образец». Каталку с Денисом вкатили в просторную лабораторию. Среди множества приборов и огромных колб с клонами Шумовский заметил вчерашнего старика в очках. «Это Цишас», — обратил он взор на сопровождающую. «Да, это он», — вздохнула она и слегка нахмурилась. «Здесь он царь и бог, весь ярус принадлежит ему, впрочем, как и сама колония. Порт мне в бухту». Парень с ужасом припомнил вчерашний плевок в сторону этого мужчины, отчего ему стало не по себе. Каталку пристыковали к опорному столу и придали телу вертикальное положение. Шумовский встретился взглядом с еще одним безумным доктором, который мечтал поковыряться в его теле. Старик поднялся с кресла и направился к новому подопытному. Он принялся внимательно изучать прикованного парня через увеличительные стекла на переносице. Жестом он подозвал лаборантов. Двое помощников тут же подошли к нему. Один из них подкатил тележку с хирургическими инструментами. Цишас взял в руки скальпель. Стоило ему это сделать, как кожа подопытного моментально покрылась серебристым налетом. Вивисектор восхищенно цокнул языком и тихо пробормотал себе под нос какую-то фразу на китайском. В течение 4 часов китайский изверг пытался с помощью различных инструментов и оборудования отделить от Дениса хоть кусочек кожи для изучения. Никакой инструмент не смог повредить его серебристую кожу. Вивисектор перешел от обычного инструмента к лазерному скальпелю. Тонкий луч впился в защитный слой нанитов. Доктор начал медленно водить лучом по животу подопытного. Шумовский не испытывал боли, но его окатило дискомфортом и волнением. Когда и это не помогло, высунув язык от напряжения, Цишас принялся подогревать область живота ацетиленовой горелкой и увлеченно пытался лазерным скальпелем отделить наниты от тела носителя. К удивлению парня, старик с трудом отделил тонкий лоскут бронированной кожи и положил его в герметичный контейнер, оставив подопытного прикованным к койке. Довольный, словно мартовский кот, доктор Цишас отправился к огромному микроскопу. Он бережно держал перед собой контейнер с образцом. Через некоторое время Шумовский даже без переводчика понял, что доктора постигла неудача. Цишас громко ругался на родном ему языке и все время вскидывал руки к потолку. На сегодня все, вернулся недовольный экзекутор к пациенту, после чего покинул кабинет, оставив Дениса прикованным к столу. Ассистенты доктора перевели каталку с пленником в горизонтальное положение и молча покатили ее по коридору. «Эй, я есть хочу!» Переполняло его возмущение. «И пить, да и в туалет бы тоже не мешало сходить. Или вы предлагаете мне гадить под себя? Я сейчас такую кучу навалю, что половина ваших недоносков-мутантов копыта откинут». Молчаливые лаборанты закатили каталку с пленником в просторный бокс, оставили ее в центре помещения и быстро покинули его под недовольные крики пациента. Напоследок они закрыли за собой прочную стальную дверь. «У-у-у, суки, уроды вонючие!» Грозно вращал глазами Денис им вслед. По его подсчетам он пролежал без движения более 5 часов, прежде чем услышал шаги за дверью. Тяжелая бронированная дверь медленно открылась. Уверенными шагами в бокс зашла Эльга. «Вижу, тебе не спится, Денис, поспишь тут, когда тебя изнутри желудок пытается съесть», — ответил он ей хмурым взглядом. «Я как раз пришла по этому вопросу», — продолжила девушка. «Если ты обещаешь вести себя нормально, мы отстегнем тебя от каталки и дадим тебе свободу передвижения. Но по специальному сигналу ты должен будешь сам занимать свое место в каталке. Если в течение 5 минут ты не займешь свое место, мы пустим усыпляющий газ». «А одежду?» — все еще хмурился он. «Одежду-то дадите? Или мне так и сверкать голым задом?» «И одежду дадим, если ты будешь вести себя нормально и не станешь предпринимать попыток к бегству». Девушка внимательно вглядывалась в его лицо. «Мы находимся почти на 200 метров ниже поверхности планеты, и выход тут только один, через лифт. При попытке побега шахта лифта блокируется мощной стальной плитой и отключается система жизнеобеспечения, оставляя на мучительную смерть всех находящихся там и в коридорах лаборатории. Я буду жить до конца своей жизни в лаборатории, словно хомячок». Приподняв голову, он посмотрел в глаза девушки. Про себя же он подумал, что если пожелает отомстить своим мучителям, то теперь ему известно, как это сделать. Поняла ли девушка то, что сказала, или она считала, что эта информация его лишь напугает, неважно. Он осознал главное: если он попытается сбежать, то убьет всех сотрудников лаборатории. И эта мысль грела ему душу мстительным пламенем. Если выхода не будет видно и его доконают, то он может громко хлопнуть дверью. Получается, что так. Зеленый глаз девушки на долю мгновения засветился ярче. «Пока доктор Цишас совершенно недоволен результатами исследования. Обещаю вести себя спокойно в обмен на относительную свободу и штаны. Идет», — сухо улыбнулась собеседница, после чего покинула бокс. Через 3 минуты двое азиатов в белых халатах занесли в бокс к пленнику комплект одежды и пару обычных ботинок. Поднос с едой расположился на столике, который был прикручен к стене. Когда стальная дверь закрылась, а запорные ригели встали на свои места, раздался тихий щелчок. Денис почувствовал, как пропало давление на запястьях и лодыжках. «Свобода!» — радостно подумал он. «Пусть и ограниченная, но свобода!» Спрыгнув с каталки, он размял затекшее тело и выполнил ряд гимнастических упражнений. Одежда оказалась обычным рабочим комбинезоном наподобие того, который ему давала Яна. Парень облачился в него и набросился на еду. Желудок требовал пищи, как никогда. Молодой человек быстро запихивал в рот комки холодного риса, который проглатывал, почти не жуя. Маленькая плошка риса закончилась слишком быстро. Денису хотелось добавки, и не только этого. Организм сигнализировал о своих нуждах, к нему пришлось прислушаться. Долгожданный туалет располагался в дальнем углу комнаты за невысокой ширмой, он представлял собой дырку в полу. Денис долго не мог вспомнить название этого типа туалетов. То ли чаша Гоя, то ли Герна. Смыв происходил автоматически, стоило только отойти в сторону, а вместо туалетной бумаги предполагалось использовать шланг с ледяной водой. Закончив важную процедуру и обмыв руки в маленькой раковине, Шумовский приступил к ежедневным тренировкам. Все упражнения и приемы были отработаны в несколько подходов. Свободного времени у него было очень много, а заняться было нечем, кроме как своим телом. Коммуникатор был отключен по причине разрядки батареи. По всей видимости, наниты в поисках подзарядки высосали из его аккумулятора всю энергию. Шумовский потерял счет времени и совершенно не понимал того, что происходило за дверью. Время от времени оттуда доносились страшные и леденящие душу крики, которые сменялись тихими разговорами на китайском. Без коммуникатора он не мог разобрать иностранной речи. Спустя долгое время из-под потолка прозвучал пронзительный сигнал. Денис с неохотой легся на кушетку-каталку. Расположив лодыжки и запястья в браслетах, он закрыл глаза. После щелчка он снова ощутил знакомое давление и свою беспомощность. Дышать усыпляющим газом ему совершенно не хотелось. После вдыхания газа у него появлялась слабость в организме, а мозги отказывались адекватно мыслить. Через пару минут стальная дверь бокса медленно открылась, и в помещение зашли три человека, среди которых были девушка-киборг и двое помощников доктора Цишаса. «Здравствуй, Эльга», — приподнял голову парень. «Здравствуй, Денис», — подошла она к каталке. «Вижу, ты прислушался и стал паинькой». «Да», — с грустью в голосе согласился он. «Я не вижу смысла в бесполезной борьбе. Погребенным заживо в шахте лифта я тоже не собираюсь становиться». Девушка усмехнулась, а парень продолжил. «Следовательно, остается принять свою участь и наслаждается твоей красотой». Денис хотел послать девушке воздушный поцелуй, но из-за скованных рук вышел только чмок губами. Но даже подобный знак внимания заставил Эльгу в смущении отвернуться. «Катите его уже», — бросила она через плечо помощникам, направившись на выход из помещения. «Доктор Цишас ждет пациента». От молодого человека не укрылась реакция девушки на, казалось бы, стандартный нелепый флирт. Это дало ему зацепку. Хорошие отношения со стороны тюремщиков никогда не бывают лишним. Поэтому он решил в дальнейшем продолжить общение со своим куратором. Доктор Цишас ожидал подопытного среди бесчисленного медицинского и научного оборудования. Когда Дениса расположили в вертикальном положении, старый китаец медленно подошел к нему. «Я вчера так и не смог добыть образец для изучения, на ломаном русском начал экзекутор, а тот несчастный лоскут, который мне удалось отделить от твоего совершенного тела, оказался безнадежно испорчен». Денис молчал и внимательно наблюдал за действиями вивисектора, который продолжил делиться своими мыслями. «Мне придется применить более грубые методы для забора образцов, если ты не захочешь помочь мне». Китаец навис над пленником и угрожающе посмотрел ему в глаза. «Я могу лишь сказать одно, когда наниты ищут ресурсы, часть колонии отделяется от моего тела, и они убивают человека, естественно, продолжение банкета парню не хотелось». Китаец его пугал, впрочем, как и любой другой безумный ученый, который проводит опыты на людях. Можно сказать, что это стало его фобией. «После этого я подбираю отделившуюся колонию». «Очень интересно», — на лице ученого читалось любопытство к словам парня. «Расскажи подробней, как происходит этот процесс». Шумовский кратко пересказал об изощренном методе убийства людей. Его рассказ вызвал у Цишаса неподдельный интерес. Закончив слушать, китаец жестом подозвал стоявшего неподалеку аспиранта. Щуплый парень с прыщавым лицом оказался между доктором и пациентом. Резким и неприятным старческим голосом вивисектор что-то сказал парню. После этого аспирант развернулся к прикованному Денису и крепко вцепился кистью в его ладонь. В глазах юноши, который был чуть старше Шумовского, сквозили страх и неуверенность. «Ну же, давай, выпускай нанитов!» Цышас нетерпеливо поторопил пленника. «Я не могу!» — устремил на него испуганный взор Денис. «Я не управляю ими. Это каждый раз происходит само по себе. Ты гнусный лжец!» Старик рассвирепел и схватил в руки лазерный скальпель. «Ты пытаешься меня обмануть!» Денис испугался. В следующее мгновение он почувствовал знакомую едва заметную дрожь в теле и попытался отпустить ладонь ничего не подозревающего аспиранта. Тот на удивление пленника еще сильнее вцепился в него. В течение нескольких мгновений кожа Шумовского приняла серебристый оттенок. Серый налет молниеносно начал распространяться по телу аспиранта. Молодой китаец в ужасе закричал и попытался вырваться, но ладонь Дениса железной хваткой сжимала его руку. Всего несколько секунд прошло с начала ужасного шоу. Аспирант кричал от неописуемой боли, которые ему причиняли наниты. Маленькие неустанные трудяги пытались добраться до имплантов, спрятанных под кожей жертвы. Когда мертвое тело упало на металлический пол, и наниты вернулись к своему хозяину, Шумовский сумел отпустить руку мертвого парня. Восхитительно! Старик улыбался, словно школьник, нашедший сотню US на дороге. Это был очень интересный способ добычи ресурсов. Доктор перебросился парой фраз с аспирантами, которые с ужасом в глазах стояли неподалеку. Двое парней покрепче и повыше схватили щуплого товарища и волоком поднесли его к Денису. Паренек дергался в крепкой хватке коллегой с мольбой что-то верещал на китайском, но аспиранты крепко его держали с твердой решимостью на лицах. «Повтори», — хлестко приказал Цышас. «Я не могу заставить себя убивать», — попытался отмазаться Денис, которому не хотелось лишать жизни ни в чем не повинных людей. Он был готов уничтожать тех, кто представлял для него угрозу и пытался его убить или пленить, но аспирант к этой категории не относился, хотя и работал в лаборатории, в которой заперли пленника. «Придется», — сурово продолжил вивисектор, — «мне нужно изучить механизм колонии и взять образцы для дальнейшего исследования». Дениса объяла жажда. Наниты требовали ресурсов и чувствовали жертву. С помощью удавки, накинутой на шею обреченного, и пары ударов дубинкой, ассистенты прижали к телу подопытного испуганного парня. Шумовский чувствовал страх, который исходил от жертвы. Учащенное дыхание китайца и его бледное лицо выдавали всю палитру упаднических эмоций. Денис не понимал того, о чем его умолял прижатый к нему парень, да и было уже поздно. Тело второго аспиранта покрылось серебристым налетом. Китаец в муках начал кривляться и вопить от боли. Как только он обмяк, коллеги с помощью удавки резко выдернули его тело из смертельных объятий Дениса и тем самым разорвали его связь с нанитами. Тело мертвого парня постепенно меняло цвет от серебристого до мертвенно-бледного. Лишь на его кистях оставалась серебристая масса нанитов. Доктор Цышас выглядел очень довольным. С помощью лазерного скальпеля он умело отделил ладони умершего и пинцетом поместил их в герметичный контейнер. Внутри Шумовского нарастало знакомое ему чувство потери и одиночества. Наниты требовали от него действий к возвращению утерянной части колонии, воздействуя на его мозг. Вивисектор вернулся с легкой улыбкой на морщинистом лице. В его глазах, спрятанных за толстыми линзами очков, читалось удовлетворение результатами ужасных убийств, которые он совершил руками пленника. По приказу доктора тела двух аспирантов погрузили на каталку и отвезли в коридор, а Дениса вернули обратно в бокс. Как только он оказался в одиночестве запертый в боксе, браслеты расстегнулись, предоставив ему относительную свободу. Прошел месяц со дня заточения в марсианской лаборатории. Шумовский в ожидании долгожданной встречи подошел к двери, за которой слышался гулкий шум приближающихся шагов. Он давно готовился к этому визиту. Долго ждать ему не пришлось. Вскоре дверь распахнулась. В камеру к заключенному, сверкая матированным металлом киберимплантов, зашла Эльга. В следующий миг дверь автоматически закрылась за ее спиной, оставив двух киборгов наедине. «Привет», — девушка устремила на молодого человека внимательный взгляд. «Мне передали, что ты меня хотел видеть». «Да», — Денис постарался выдавить максимально теплую улыбку. «Я соскучился по общению с самой красивой девушкой Марса». «Денис, я тебе уже говорила, что твои подкаты не работают», — смущенно улыбнулась собеседница. «Во мне металла больше, чем плоти. Мое механическое сердце, словно лед, и твои юношеские неумелые подкаты просто смешны». Шумовский подошел к ней вплотную, оставив минимальное расстояние между ними. Он внимательно смотрел в ее глаза и чувствовал учащенное дыхание. От ее зеленых волос пахло цветами. Девушка заметно напряглась, но старалась не подавать виду. «Эльга, ты по большей части состоишь из металла, а я почти полностью металлический», — начал Денис проникновенным тоном. «Ты же видела данные моих исследований, мы с тобой другие, не такие как все, мы лучше их», — он напирал на храбрую девушку, заставив ее отойти к стене. «Да мы другие», — громко воскликнула девушка. Из ее единственного органического глаза выступила слеза отчаяния. «Мы уроды». «Нет-нет, милая», — плавно покачал он головой из стороны в сторону. «Уроды те, кто сделал с нами это, а мы с тобой особенные». Глава 22. Денис коснулся рукой щеки Эльги, заставив девушку вздрогнуть. Между ними словно пробежал электрический разряд. Он почувствовал новое непонятное ощущение. Его влекло к Эльге. Ему хотелось прикасаться к ней, быть с ней рядом и вдыхать ее аромат. Даже не думая о последствиях, он поддался чувствам и впился в ее губы страстным поцелуем. Девушка на секунду начала сопротивляться, но вскоре сдалась и обхватила руками талию парня. Шумовский покрывал лицо и шею девушки поцелуями, сильнее прижимая к себе ее тело. «Нет, Денис, нам нельзя», — тихо прошептала девушка. «Нас могут заметить. Камера все пишет». «Я обо всем позаботился», — на секунду отвлекшись от ее тела, он рукой показал на объектив камеры под потолком, заляпанный рисовым клеистером. «И так уже целую неделю. Я не интересен охране». Следующим движением он расстегнул молнию белоснежного халата девушки и впился поцелуем в ее правую грудь. «Ах!» Сладостный стон вырвался из уст Эльги, когда Денис коснулся языком ее темного возбужденного соска. Он гладил ее карбоновую кожу в том месте, где у девушки должна была быть левая грудь, и покрывал ее тело поцелуями. Он лихорадочно вспоминал все, чему его научила Яна. Сейчас от этого могла зависеть его жизнь. Его рука опустилась вниз живота возбужденной девушки. Шаловливые пальчики почувствовали влагу. От его прикосновений тело Эльги бросило в дрожь. Парень лихорадочно скинул комбинезон и прижался к партнерше. «Пожалуйста, нет, нас ведь убьют». Девушка слабо сопротивлялась напору парня. Ее «нет» звучало больше как «да». Она даже не пыталась его оттолкнуть, что с ее силой кибернетического тела было сделать проще простого. «Доктор Цыша сделает из нас своих уродов, если узнает об этом». В ответ Шумовский прижал девушку к стене и закинул ее ноги к себе на талию. У нее кибернетические протезы ног шли от стоп ровно до середины бедер. Дальше уже была нежная шелковистая кожа. После плавного напористого движения тазом он почувствовал, как слился с партнершей воедино. Девушка издала протяжный стон, наполненный нотками страсти и удовольствия. Денис ритмично работал тазом. С каждым движением он видел, как девушку вот-вот наполнит оргазм. Ее ледяные пальцы левой руки впились ему в спину, прижимая его сильнее к себе. Он почувствовал приближение оргазма и ускорил ритм. В ответ девушка напряглась и спустила сладостный стон. Ее кибернетический глаз на мгновение ярко засветился зеленым сиянием, придав лицу партнера салатовый оттенок. Шумовского затрясло. Волнообразный оргазм девушки совпал с его извержением, после чего они оба обессиленные опустились на пол. Девушка устало улыбнулась, посмотрев на парня, и начала застегивать халат. «Денис, нам нельзя быть вместе», — наполнился грустью ее глаз. «Нас могут убить за этот союз. Пусть попробуют», — усмехнулся парень. Он с удовольствием наблюдал за собиравшейся девушкой. «Я не шучу», — стал серьезным ее тон. «Я тоже», — хищно ощерился он, держа в уме тот факт, что в любой момент попыткой побега может прикончить всех обитателей лаборатории. «Позже поговорим, мне нужно идти». Эльга поправила длинный зеленый локон и приложила правую ладонь к считывателю на стене. Как только дверь распахнулась, девушка поспешно нырнула в проем. Денис блаженно улыбнулся вслед уходящей девушке. Как только куратор удалилась, он с линцой поднялся с пола. Зерно свободы было удачно посажено. Эльга – это его шанс выбраться на волю. Денис в первый день знакомства заметил слабую черту в девушке. Она сильно не любила свое тело и стеснялась его. Ей не хватало любви. Чураясь своей внешности, она была белой вороной среди одноликих клонов и мутантов Цышаса. Этим-то он и решил воспользоваться. На протяжении месяца он дарил ей нелепые комплименты и недвусмысленно намекал на свои чувства. Когда он почувствовал, что рыбка клюнула на крючок, то решил действовать напролом. Его не смущала ее внешность, наоборот, он находил в ней изюминку и чувствовал человека близкого к себе по духу, столкнувшегося с жестокостью мира. Не став одеваться, он отправился в туалет, где под напором ледяной воды смыл с себя липкий пот и выделения. Привычным движением он извлек из стены сенсорную кнопку смыва воды и коснулся оголенных проводов, которые он долго и упорно зачищал ногтями. По его телу потек слабый электрический ток. Замкнув цепь на свое тело, он наслаждался малым количеством энергии для нанитов и умиротворенно смотрел на безостановочно текущую воду в смыве. «Главное», — насмешливо подумал он, — «чтобы тюремщики не повесили на меня гигантские счета за воду и электричество». После возвращения панели на место он замер у раковины и принялся внимательно разглядывать свое отражение в маленьком зеркале, вмонтированном в стену. После череды экспериментов по насыщению его нанитов ресурсами для колонии с ним произошли значительные изменения. У него пропала щетина, борода перестала отрастать, волосы на голове тоже максимально замедлили свой рост. Но это не самое главное. Основное изменение было связано с тем, что теперь он мог изменять форму тела по своему желанию. Пока ему удавалось изменять лишь указательный палец правой руки, но даже это являлось серьезным прогрессом. Несколько дней назад он лежал на кушетке, и у него зачесалась правая нога. Ему было совершенно лень тянуться к коленке. К его изумлению, палец правой руки стал длиннее на целых 5 сантиметров, что позволило ему почесать зудящее место. После этого апатию и лень сняло как рукой. Денис стал посвящать новой способности каждую свободную минуту. Мысленно он старался придавать своему пальцу разные формы, и иногда у него это получалось. Самый невероятный трюк, которому он научился за несколько дней, это умение превращать палец в длинное четырехгранное лезвие, которое было очень крепким и острым. Он с легкостью смог проткнуть пальцем матрас своей каталки и стальную подложку из 2-миллиметровой стали. Это умение родило запасной план к обретению свободы. Ему больше не нужно было оружие, поскольку он сам мог превращаться в него. Он грезил о том, чтобы оказаться на свободе и убить всех причастных к его страданиям. Как отомстить за смерть матери Яны? И первым на очереди был Малютин. Вторым в списке был старый черт Финуил Яковлевич. И никто не остановит его перед этой целью. Находясь в роли подопытного кролика китайского вивисектора, Денис набирался сил и продолжал развивать колонию нанитов. У Цишаса эксперименты с нанитами шли очень плохо. Он был великолепным ученым, но совершенно в другой сфере науки – генетике. Тут он столкнулся с новым революционным чудом в киберстроении – нанитами. Не желая делиться славой, доктор Цишас в одиночку медленно и без спешки проводил опыты с Денисом. При этом он засекретил все данные от властей. Безумный старик постоянно повторял эксперименты по извлечению нанитов из тела Шумовского. Иногда Денису удавалось опередить расторопных ассистентов-клонов и перекачать всю колонию нанитов обратно в свое тело до того, как жертву успевали выдернуть из его стальной хватки. Парень не раскрывал своего главного козыря. Он знал, по какой причине наниты очень быстро гибнут, оказавшись отделенными от основной колонии. Он молчал, как рыба в вывернутой и несовершенной системе подзарядки нанитов. Пока Искулап пытался их вживить в своих подопытных клонов, которых он наделал в большом количестве, и старался повторить симбиоз, подопытный мог не беспокоиться о том, что его устранят. Раздался ненавистный сигнал. Шумовский проворно занял свое место на каталке. Как только браслеты защелкнулись, дверь его камеры открылась, и ему занесли ужин. Снова это был бесящий рис под соевым соусом с кусочком синтетического мяса. Подобная еда была парню поперек горла, поскольку его изо дня в день кормили одним и тем же, но другой пищи не предвиделось. Он покорно начал поглощать комки риса, беря их голыми руками и макая в плошку с соевым соусом. Следующее утро выдалось очень занимательным. Вместо опостылевшего риса ему принесли совершенно новое блюдо – овощное рагу с натуральным мясом и маленькую булочку. Денис смаковал каждую порцию рагу, заедая его крохотными кусочками хлебобулочного изделия. Вершиной завтрака стал крепкий черный чай, от которого он поперхнулся. Горький и насыщенный вкус разительно отличался от той привычной бурды в пакетиках, которую он пил раньше. После того, как у него забрали посуду и он провел привычную тренировку, за ним пришли. На удивление, дверь в камеру распахнулась без предупредительного сигнала. В камеру зашли 2 мордоворота с одинаковыми лицами, один из которых с помощью переводчика, встроенного в коммуникатор, приказали пленнику собрать пожитки и протянуть руки вперед. Собирать особо было нечего. Палочки для риса и ботинки. Палочки он положил за шиворот комбинезона, а ботинки обул. Стоило ему завершить выполнять распоряжение охранников, как на его запястьях защелкнулись браслеты наручников и его повели прочь из бокса. Денис впервые оказался в коридоре на своих ногах, а не в горизонтальном положении, лежа на кушетке каталки. Что происходит? С недоумением покосился он на говорливого охранника, который приказал ему собираться. Клон пропустил его вопрос мимо ушей, лишь дулом автомата указал направление в глубину коридора. Пройдя мимо однотипных дверей боксов, в которых содержались подопытные, они перешли в другой отсек. Здесь находились жилые модули для персонала вперемешку с боксами, у одного из которых пленнику приказали остановиться. Новое место заключения разительно отличалось от предыдущего. Тут имелся полноценный санузел с душевой, отделенный от общего помещения и оборудованный системой вентиляции. В углу комнаты расположилась обычная металлическая кровать, которую можно было повсеместно встретить во всей Солнечной системе. На кровати лежала стопка из постельных принадлежностей в виде матраса, покрывала и подушки. Денис хоть и не ощущал боли, но все же чувствовал дискомфорт от жесткой лежанки каталки и отсутствия подушки под головой. Оставив подопытного в комнате, которая после бокса тянула на роскошный номер люкс, молчаливые охранники неспешно удалились, не забыв заблокировать дверь. Весь день Денис провел в ожидании. Когда освещение в отсеке перешло в ночной режим, дверь автоматически открылась и в комнату быстро прошмыгнула его любовница. «Здравствуй, Денис». Куратор разглядывала стены и старалась не встречаться с парнем взглядом. «Я смотрю, ты уже обживаешься в новом номере». «Есть такое дело». Денис отложил подушку на изголовье кровати и попытался поймать взгляд девушки. «Твоих рук дело. Я много думала этой ночью и решила, что тебе не стоит жить». Словно очередному созданию доктора, опустила она взгляд в пол. «Я переговорила с доктором Цишасом по поводу перевода тебя в жилый отсек. Это было тяжело, но я смогла его уговорить, обосновав это твоей полезностью для его исследования и готовностью сотрудничать с научным центром. Спасибо», — он одарил девушку теплой улыбкой, отметив про себя, что стал на шажок ближе к свободе. «Я очень тронут твоей заботой. Этот проклятый рис у меня достал. Я не привычен к такой еде. Мне кажется, что от него у меня стали сужаться глаза». Девушка тихо рассмеялась над его шуткой. Она все еще стояла на пороге, не решаясь шагнуть к парню. Он решил перехватить инициативу, для чего подошел к Эльге и взял ее за руки. В этот момент она решилась. С решительным видом она подняла голову и потянулась к нему, после чего их губы сомкнулись в страстном поцелуе. «Я всю ночь думала о твоих словах». Она выглядела взбудораженно и учащенно дышала. «Ты прав, мы не уроды, мы другие. Новая эра в эволюции человечества. Мы лучше их, сильнее, быстрее и более подготовлены к тяжелым условиям. Не нужно стесняться своего тела, Эльга, ты прекрасна». С восторженным видом Денис поднял девушку на руки и донес до кровати. Он аккуратно положил свою ношу на койку и принялся расстегивать на ней халат. Затем под тихие стоны девушки он начал покрывать ее тело поцелуями. От каждого поцелуя и прикосновения она вздрагивала, словно ее било током. Она притянула его к себе, крепко обняла за голову и прошептала: «Возьми меня». В этот раз Денис был более сдержанным и не спешил. Раз за разом он доставлял девушке неописуемые ощущения, пока она окончательно не выбилась из сил. После затяжного любовного марафона они лежали на узкой кровати. Эльга прижалась стальной пластиной левой стороны лица к мощной груди Шумовского и задумчиво накручивала локон волос на свой пальчик. «Денис, а как там, на земле?» Ее взор стал мечтательным. Шумовский растерялся от такого вопроса. Он вроде бы был обычным, и в то же время парень совершенно не знал, что на это ответить. «Там хорошо», — начал он раскочегаривать свой разум, который в приятной истоме отказывался нормально соображать. «Вода течет по почве, по которой можно ходить без скафандра и вокруг бескрайние леса. Деревья высотой под 50 метров тихо шевелят ветвями, покачиваясь на ветру. Летом тепло, можно хоть в трусах по улице ходить, а зимой как на Марсе в середине лета. Лес», — мечтательно протянула Эльга. «Ходить без скафандра по поверхности. Погоди, ты что, никогда не была на Земле?» Приподняв голову, он с удивлением уставился на девушку. «Да», — вздохнула она, — «я родилась на Марсе. Мои родители были учеными. Они познакомились друг с другом в этой колонии. Папа был китайским специалистом по генной инженерии, а мама родом из России, она занималась киберпротезированием. Они работали на доктора Цишаса. Вместе с ним они пытались разработать новые импланты и произвести революцию в науке и колонизации Марса». Денис молча слушал девушку, опасаясь вставлять комментарии, чтобы случайной фразой не оборвать ее поток красноречия. Тем временем она продолжала. Отец вместе с доктором Цишесом занимался генетическими изменениями организма, пытаясь найти возможность человеку жить на Марсе. Мне было 10 лет, когда произошла трагедия. В тот день я была вместе с родителями в лаборатории. Я кружилась под ногами матери, наблюдая за ходом эксперимента. Внезапно взорвался блок охладителя оптического излучателя. От лаборатории почти ничего не осталось. Мать с отцом погибли на месте. Меня же успели спасти. Доктор Цишес испробовал на мне разработки матери. Фактически, он собрал меня из кусочков плоти. Денис молча провел ладонью по голове замолчавшей девушки. Печальная история. То есть, ты выросла в этой лаборатории? Да, с грустью в голосе она продолжила. Цишес взял надо мной опеку и растил меня, но по факту я была его очередным экспериментом. На мне он отрабатывал технологии и изучал генетические мутации. Я не боюсь пониженной гравитации, поскольку мое тело приспособлено к ней. Также слабая радиация мне не страшна. Это все разработки моего отца. Ходят слухи, что это доктор Цишес устроил тот взрыв, чтобы прибрать к своим рукам заслуги моего отца. Странно, задумчиво протянул Денис. Когда я летел на Марс с вахтовиком, он мне сказал, что им приходится каждые полгода летать на Землю. Типа радиация и пониженная гравитация убивает колонистов. Если такие изменения возможны, почему их повсеместно не внедрили? Так эти разработки засекречены, словно само собой разумеющиеся, пояснила Эльга. Они используются только в ограниченном круге лиц. Для обычных смертных в старых колониях на каждом ярусе установлены магнитные генераторы для компенсации гравитации. А для простых рабочих никто не будет тратить огромные деньги. Дешевле каждый раз привозить новых. Я особо не разбираюсь в этих технологиях, просто знаю, что это так.